Когда мне было 14, брат на правах главы семьи отправил меня учиться в Грецию, к знаменитому Парасагору. Римлянин из хорошей семьи просто обязан иметь прекрасное образование. Я взял с собой Тарквиния. Тогда он еще не был таким ворчуном и разваленной. Он был вполне бодр. И я слушал лекции под тенью акаций и кипарисов. Под темно-зелеными листьями платана входил из портика в портик по тропинкам вслед за учителем, который рассказывал нам, нескольким эфебам, как называются юноши такого возраста у греков, о философии, устройстве мира, литературе и поэзии, созвездиях и стратегии, ораторском мастерстве и трагедиях Эсхила. Я до сих пор с ностальгией и теплым чувством вспоминаю то время, усыпанное сухими иголками красные тропинки, лазурное море, глубокое, ненормально яркая синева. Я никогда не думал, что море может быть такого цвета. Средиземное море более бледное, серое, в отличие от Эгейского. «Синий цвет смерти, думаю я». Оратор Атраксий преподал мне несколько важных секретов ораторского мастерства. «Говори грудью, а не горлом. Говори голосом, а не руками. Говори мыслью, ярко, с живым чувством и подчеркивай жестом. Жест никогда не должен быть полным, он только намекает на движение, остальное дорисует воображение слушателя, увлеченного твоей речью. Речь готова заранее. Она должна содержать три акта, как в трагедии или поэме. У нее должны быть вступление, завязка, развитие, катарсис и развязка. Все, как писал великий Аристотель. Сейчас я оглядываю трибунов, собравшихся в палатке Принципия. Вижу тех, кто приезжал ко мне в дом Вара. Сейчас они были вне лагеря, поэтому собрались не сразу. Думаю, Эггину пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать их так быстро. Когда я был ребенком, начинаю я. Трибуны поднимают брови, переглядываются недоуменно. Мне говорили, что в мире существует несколько незыблемых правил. Не прикословь воле отца, будь послушен воле римских богов, никогда не веди переговоры с врагом, который тебя сильнее, не пей пиво, германцем станешь и все такое. Трибуны смеются. Даже сам Прозоний Север вскидывает голову. Похоже, я все-таки привлек его внимание. А теперь серьезно. Я не собирался командовать 17-м легионом. Я мирный человек. Тога. Прозоний Север усмехается. Префект лагеря Эггин сидит в глубине палатки, в полутьме, поэтому я не вижу его лица. Свечи на столе бросают отсветы на их лица. На лица моих офицеров. Да, я мирный человек, как каждый гражданин Рима. В старое суровое время наши деды пахали землю, выращивали скот, пекли хлеб, варили кашу. Они были мирные люди, конечно. Но когда приходил враг, когда приходили тысячи и тысячи врагов, тевтоны, кимвры, пуны, прочие варвары, наши деды надевали кольчуги, брали в руки мечи и укладывали варварские толпы в землю одну за другой. А потом отмывали кровь с натруженных рук, снимали кольчуги и шли обратно пахать, сеять, выращивать урожай и печь хлеб. «Я не собирался становиться вашим командиром, потому что был тот, кому эта ноша по плечу, мой брат Луций, мой умный старший брат. Но он мертв. Но волей того, кто выше нас, сената и народа Рима, и божественного Августа, конечно, я здесь, чтобы подхватить груз, что нес на своих плечах мой старший брат». Они слушают. Прозоний Север кивает скорее из вежливости, чем потрясенный моим ораторским мастерством. «Я надеюсь на вашу помощь. Спасибо, что уделили мне ваше драгоценное время». Я оглядываю присутствующих, кто-то даже выглядит смущенным. «Воины», — говорю я. «Благодарю, что откликнулись на мой зов. Не смею больше задерживать вас». «Спорю на талант серебром. Сегодня ночью они будут ночевать в лагере, как и положено офицерам. Если нет, то завтра мы повторим утренний сбор». Трибуны кивают, бормочут, что, мол, очень приятно, и выходят один за другим. Хлопает клапан. Мальчишка-трибун покидает палатку одним из последних. Теперь он смотрит на меня другими глазами. Ха, смешно. Теперь я для него легат. Префект лагеря Эйген резко кивает мне и выходит. Гордый римлянин, такого кувалды не прошибешь. Последним идет префект конницы. Перед выходом из палатки метели останавливается, поворачивается ко мне. Я жду. «Вы действительно хотите найти убийцу Луция?» — спрашивает он наконец. «У меня не так уж много братьев, трибун, и я очень не люблю их терять». Он смотрит на меня. Я вижу в его глазах невольное уважение. «Я слышал от солдат, что вы убили нескольких германцев, напавших на вас по дороге сюда». «Солдатская молва лучше любой почты. Слухи летят быстрее курьеров. Да что там, быстрее почтовых голубей». «Всего двоих», — говорю я. Рыжий сполох, багровая кровь, льющаяся из разреза над ключицей. Смешно. Метели явно впечатлен. Он молодой и порывистый, этот наш шестимесячный трибун конницы. «Так это правда? Как вам это удалось?» «Мне повезло», — говорю я. «Видимо, эти варвары тоже посчитали меня тогой». Он сначала смущается, затем смеется. «Это верно. Скажите, легат», — он поднимает взгляд и смотрит мне в лицо. «Вам никогда не говорили, что вы похожи на вашего брата?» «Если учесть, что Луций вылитый отец, а я лицом пошел в мать, пухлощекую римлянку из рода Корнелиев, то нет». «Не говорили». Метели замечает. «Вы очень похожи на Луция». «Ну что тут скажешь?» Я вежливо киваю. «Ну хорошо, что на Луция, а не на какого-нибудь греческого купца. Был с Августом смешной анекдот, очень похожий на правду. Как-то встретил он на форуме одного грека». «Спасибо, префект», усмехаюсь я. «Рад, что мы познакомились», говорит Метели. Я протягиваю руку, и мы пожимаем друг другу запястье. Его пожатие твердое, рука сильная, с бронзовым браслетом за храбрость. Прохлада металла. «Взаимно», — говорю я. Метели кивает и уходит, слегка растерянный. Я вижу, как захлопывается клапан палатки, возвращаюсь к столу. Долго смотрю на язычок пламени. «Надо загадать». Если не погаснет, все будет хорошо. А если погаснет? Потом резко провожу ладонью над свечой. Язычок свечи дергается, пламя рвется, гаснет на мгновение. У меня замирает в животе. Снова разгорается. Треск горящей свечи. Запах паленого воска. «Вот я и легат», — говорю я. «Луций, Луций, что бы ты мне сказал сейчас? Слышишь, брат? Мой мертвый старший брат. Мой умный старший брат». Пламя свечи вдруг рвется под порывом ветра. Проклятие! Я едва успеваю подхватить опрокидывающуюся чашу с вином. «Все это ерунда», — думаю я упрямо, глядя на горящую точку на конце фитилька. Она медленно тускнеет. «Все будет хорошо». Я сжимаю в пальцах серебряную чашу и думаю: «Все будет». Фитилек гаснет. В палатке темнота. Я только слышу, как ветер рвет натянутую парусину палаток. «Все будет хорошо, даже если все против меня». Я не знаю, что происходит в душе префекта лагеря Эйгена. До моего здесь появления он был фактически командиром легиона, верховным жрецом гения легиона, судьей и повелителем 6000 мулов. Сейчас он смотрит из полумрака палатки на меня, и глаза его слегка поблескивают. «Прогуляемся, префект», — говорю я. Эгин смотрит на меня, явно ожидая подвоха. «Легат», — говорит он своим глухим плебейским насквозь голосом. Ему не ставили дикцию, не ставили правильного ораторского дыхания, никто не занимался исправлением вульгарного акцента. «Но уверен, что когда необходимо, префект орет так, что легко перекрывает вопли атакующей центурии. Барра!» «Интересно, — думаю я, — берет ли префект лагеря подарки от легионеров?» «Меня передергивает. Я слышал, в некоторых легионах это в порядке вещей. Узаконенная взятка». «Твоего брата подозревали в том, что он брал взятки у варваров». «Август». Я сжимаю зубы и встаю. «Я хочу осмотреть лагерь, префект, если, конечно, вы не против». Эггин думает пару мгновений и кивает. «Значит, в своем лагере он уверен. Уже хорошо». «Прошу за мной», — говорит он глухо, с отчетливым варварским акцентом. «Интересно, сколько лет префект не был в Италии? Лет 20?» Клапан палатки распахивается, мы выходим во всепоглощающий дневной свет, словно тонем в нем. Проклятие! Я моргаю, щурюсь, на глазах выступают слезы. Солнце! Часовые вытягиваются по струнке, салютуют нам, Эггин кивает. Я киваю. Идем! Ряды палаток, как серые ромбы, символ упорядоченности. Лагерь, легион, люди, все пронизано идеей порядка насквозь, нанизано на эту идею, как на железную спицу. При нашем с Эггином появлении солдаты встают по стойке смирно. «Легат, легат, легат!» Звучит, бьется, наплывает звуковая волна над лагерем. К моменту, когда мы доходим по главной улице лагеря Виа Притория до главных ворот, о нашей прогулке уже знает весь легион. Я киваю знакомому тессерарию, кривые ноги, и легко взбегаю на дорожку. Она идет по валу вдоль чистокола по всему периметру лагеря. За время, что легион провел здесь в летнем лагере, а это пара месяцев как минимум, в придачу к обычному чистоколу легионеры выстроили сторожевые башенки. На них замерли часовые. Эггин следует за мной. Дорожка вдоль чистокола вытоптана сотнями ног. Она твердая и удобно ложится под мои мягкие сапоги. Эггин топает своими подкованными гвоздями-каллигами. Молодец, префект. Не забывает, что сам когда-то был простым мулом, а для мула главное — это ноги. Мы идем по валу. Во рву по другую сторону чистокола масляно блестит застоявшаяся вода. Ее немного. Вал и чистокол лагеря — священное место, как и главная площадь. За попытку пересечь вал легионера будут сечь кнутом, а в военное время приговорят к смерти. Впрочем, самоволки, думаю, в легионе обычное дело, особенно когда рядом такое. Я иду. Потом останавливаюсь и смотрю. На расстоянии примерно сотни шагов от вала тянется импровизированный городок. Строения разного качества из местного леса, палатки и шатры. Там кипит жизнь. Чумазые детишки разного возраста гроздями облепили дома. Из открытых окон выкрашенного красным дома лупанарий смотрит на меня раздетая девица, рыжая, как вспышка от удара по голове. Бесстыдная и красивая, несмотря на боевую раскраску. Золотые браслеты на запястьях. Увидев нас с Эггином, девица насмешливо улыбается и посылает мне воздушный поцелуй. Жрица любви. Ага, я хмыкаю. Да, лагеря легионов одинаковые по всем провинциям. Так и городки, которыми они обрастают, тоже не особо различаются. Я вспоминаю, как мы с иудейским царевичем Иродом Антипой навещали публичный дом в Мавритании. Было весело. Боги, действительно было весело. Вот было же время. Я машу волчице рукой. Эггин неодобрительно переступает за моей спиной. Тяжелый и неуютный, как круглый камень. Лицо мраморное. Эггин смотрит на рыжую волчицу в окне, и взгляд его тяжелый, как гроза. У меня ощущение, словно что-то произошло, а я не понял. Рыжая посылает поцелуй, насмешливо бесстыдный, префекту лагеря. Но Эггин становится только мрачнее. Лицо почти черное, дурная кровь. Он что, знаком с ней? «Кто это?» — говорю я. «Ты ее знаешь?» «Какая-то шлюха», — бурчит он и отворачивается. «У нее полные темные губы. Красивая», — говорю я. Префект дергается, словно от удара. «Да, Гай, умеешь ты заводить друзей», — думаю я. Я даже спиной чувствую, как он меня ненавидит. «Из-за шлюхи?» «Смешно». «Идем дальше». А рыжая волчица остается в окне позади. Через открытое окно врывается ветер, обдувает мокрое от пота лицо. Она стоит в проеме окна и глядит туда, куда ушли эти двое. «Вернись в постель», — просит центурион. Тит тянет руку, заросшую темным волосом, в шрамах. Когда ты дерешься в строю, твою правую руку постоянно задевают. Шрам на шраме, плюнуть некуда. От этого рука кажется бугристой и неровной, грубой. Особенно рядом с ее гладкой кожей. «Или прикройся, что ли?» — добавляет он, понимая, что говорит лишнее. «Ты ревнуешь?» Тит поднимает брови. «Хороший вопрос». Если она про префекта, мать Эггина, то да, он уже не ревнует, хотя холодок в брюхе все еще остался. Немного. «А кто это?» — спрашивает она. Стоит перед ним, и кажется, что воздух вокруг нее плавится. «Рыжая», — думает он, — «красивая. Рыжие, они все красивые». Тит дергает щекой, поднимает голову, разминает шею медленными движениями. Щелк, щелк. Позвонки встают на место. А вот сердце не совсем. «Тот, кому ты посылала поцелуи?» — спрашивает центурион. «Что ты со мной делаешь, рыжая?» «Не надейся. Не твоего полета, птица». «Хм, посмотрим». Скулы каменеют. Кажется, все лицо сводит. Тит Волтумий, старший центурион, дергает щекой, откидывается к стене. Он обнажен. Сидит, закрывшись одеялом по пояс. Голые ноги стоят на холодном полу. Постель под одеялом все еще хранит тепло ее тела. Когда-то она дарила это тепло и Эггину. Тит сжимает кулаки. «Симпатичный», — говорит она, словно не замечая его гнева. «Кто это?» Молчание. Проклятое Тифоном молчание. Надо отвечать. «Новый легат», — говорит Тит нехотя. «Мне 43 года», — думает он. «А мной вертит какая-то шлюха. Стоп!» Рыжая поворачивается, губы манят, глаза подведены темной краской, размазавшейся от пота и поцелуев, так она еще красивей. «А ты не должен его поприветствовать?» «Я все еще в Аризоне, если помнишь», — говорит Тит, — «и буду там до завтра, у меня раненые». «Ты оставил раненых ради волчицы?» Она насмешливо улыбается. «Боги, за что?» Центурион ненавидит в этот момент ее губы и готов за них убить любого. «Рыжая! Моя. Раненых. Его окатывает стыдом, горячим, как смола. Лицо пылает, уши пылают. «Да», — говорит старший центурион, «да». Он откидывает одеяло, резко встает. «Где она?» Находит свою одежду, начинает одеваться. Чувствует спиной, что она смотрит на него. «Что ты делаешь?» — говорит она, когда он затягивает поверх туники ремень с кинжалом. Рукоять больно бьет его по бедру. «Проклятье!» Вспышка ярости на мгновение его ослепляет. «Да что со мной?» — думает он. Комната вокруг сжимается и разжимается, словно желудок огромного животного. «И мы внутри!» «Ты напомнила мне о моем долге», — говорит Тит. «Отлично. Я говорю спасибо. Мне нужно идти». Рыжая подходит. Медленно, как убийственная кошка. «Если она сейчас вырвет мне сердце из груди, я буду только рад», — думает центурион. «К херону все. Мне нужны мои мулы. Там я на своем месте. Там, а не здесь». Комната лунопария довольно большая. У рыжей свои привилегии. Она вдруг оказывается рядом с ним, с медленной тягучей линцой в движениях бедер. Большая опасная кошка. От ее близости у центуриона бежит озноб по спине. Затылок сводит. Он застывает. Она проводит ладонями по его коротко стриженной макушке. Медленно, играючи, от бешеного приступа наслаждения Тит выгибает шею. «Я огромный, угловатый, грубый. Что она во мне нашла? Зачем я ей нужен?» Рыжая пригибается всем телом, поднимается на цыпочки, чтобы почти коснуться губами его правого уха и выдохнуть. «Останься». Мир взрывается. Огненно-красное, темное, блеск. Тит мгновенно оборачивается так быстро, что она не успевает среагировать. Миг, и он уже держит ее в объятиях, стискивает. Под ладонью гладкая бархатистая кожа. Кажется, что грубая жесткая ладонь Тита тонет в этой мягкости и соблазне. У него сводит скулы, мышцы шеи сводит так, что болит все тело. «Мой», — говорит рыжая тягучий и гортанно. Глаза ее темные и глубокие, как мрак подземного мира, победно мерцают. «Мой». За окном раздается тоскливый, медный звук войсковой трубы.